Мне об этом нельзя даже заикаться. Пишу тебе я это для того, чтобы спросить, горюешь ли ты еще о шевалье де Шозенвилле? Я много думала о вас, ему ведь только 20. Я берусь утверждать, моя милая, что он слишком молод, чтобы помогать молодой девушке в изучении страны наслаждений, о которой я уже писала. Возможно, тебе это письмо покажется слишком таинственным, потому что и я стала таинственной особой. Помнишь сестру Фелицию, которая в часы молитвы говорила нам: «Не желайте от Господа ничего, Бог сам дает». Ну так вот, я не просила ни о чем, но, кажется, получу все, хотя и не от Господа». В то время, когда писалось это письмо, в середине лета, был у нее и еще повод чувствовать себя счастливой. Ныне она штудировала не только карту наслаждений, ее она уже знала наизусть, но начала знакомиться и с картой светской жизни. Теперь вторую половину дня она проводила на Рю Сент-Оноре, в прекрасном палаццо мадам де Делай. Богатой вдовы одного генерального откупщика налогов, у которой в салоне собирался кружок духовного содержания. Герцог, который ее немного знал, прежде всего благодаря ее превосходной светской репутации, сумел в ходе короткой встречи в Версале убедить, что будет ей обязан, если она придаст светский блеск одной мадемуазель, которой он хотел оказать благодеяние. «Благодеяние по долгу чести», — добавил он, уточнив, что речь идет о сироте, отец которой служил под его командованием и пал год назад в битве под Винкельсеном. При этом герцогу пришла в голову пикантная идея. Он заявил, что мадемуазель носит фамилию Ланж, поскольку уж давно звал Жанну Л'Анже, ангел, а сам породил дьявола в ее теле. Монсеньор умел шутить. Мадам де Делай, разумеется, не верила ни слову из того, что говорил герцог, но, будучи строга в вопросах морали, должна была смириться с желанием герцога, хотя и сожалея, что ради бредней старого повесы должна отесывать какую-то девицу, которая может внести смятение в ее салон, такой изысканный и избранный. Увидев мадемуазель Ланж, она в тот же миг поняла, как ошибалась. «Мой бог!» — подумала она, впервые приветствуя застенчивую девушку. «Мой бог! Как ей подходит это ангельское имя! Она и в самом деле ангел, такая нежная, скромная, с такими чудными манерами и вообще такая божественно прелестная!» «А каким сдержанным тоном наш ангелок говорил! Из нескольких деликатных вопросов, которые мадам де Делай задала мадемуазель Ланж, она молниеносно сделала вывод, что этот скромный, чудный и застенчивый ангелок вообще не знает ничего о настоящей жизни. И так Жанна сделалась ангелом мадам де Делай, а герцог Орлеанский вырос в ее глазах на 20 пунктов и мог в дальнейшем причислять ее к тем, кто говорил о нем хорошее. В салоне мадам де Делай Жанна встречала бантонных дам, знавших литературу, беседовавших о Лагарпе, Мармонтеле и прочих бессмертных тех времен. И Жанна научилась их хвалить и дурно думать о Дидро и Жан-Жаке Руссо. Научилась плавно переходить из комнаты в комнату, смеяться, почти не открывая рта, и овладела прочими подобными премудростями приличного общества. Ей это не мешало, напротив, она была, как мы уже сказали, счастлива. Счастлива тем, что могла понемногу посвящаться в тайны высшего света, для которого, как оказалось, была просто создана. Так же, как и была создана для наслаждений, но это знала уже давно, открыв еще в монастыре Святого Сердца, в ту ночь, когда в лечебнице делила койку с мадемуазель де Ла Феррадье. так же, как создана была для величайшей роскоши, избытка денег, которые в ее глазах были частью очарования Луи. От матери, однако, уходила каждый день в черном капоте и также возвращалась. На вечерних визитах в салоне мадам Делай носила неброские туалеты, как дама из провинции, зато в медальонном кабинете стоял специально для нее привезенный шкаф, а в нем 50 туалетов, один ослепительнее и дороже другого. А рядом большая, обитая серебром, эбеновая шкатулка с драгоценностями. Ожерелье, перстни, подвески, диадемы, которыми она покрывала свое ногое тело и становилась похожа на ангела, сверкавшего золотом и самоцветами, что действовало на герцога, как красная тряпка на быка.